Договорить ему не дали. Дверь распахнулась, и на пороге появился Свинцов. Сапоги Свинцова до колен были облеплены глиной, с брезентового плаща стекала вода, за спиной болтался намокший мешок. «Ага», — сказал майор, — «наконец-то явился». Он сунул руку туда, где должен был быть карманчик для часов. Рука скользнула по голому телу. Фигурин опустил глаза вниз, потом посмотрел на Капу, которая с выражением ужаса на лице сжалась в углу дивана, перевел взгляд на тупое лицо Свинцова и, вдруг осознав все, заорал не своим голосом: «Кто разрешил входить без стука? Вон отсюда!» Он с разбегу ткнул Свинцова головой в живот, и огромный Свинцов, вышибя дверь, вылетел в приемную и, взмахнув руками, рухнул, причем голова его оказалась под столом Капы. Майор тут же прикрыл дверь и закричал на Капу: «Немедленно оденьтесь! Почему вы не по форме? Тьфу, что я мелю!» Он сам убежал за шкаф и стал торопливо приводить себя в порядок. Свинцов очнулся от того, что Капа лила на него воду из графина, а майор бил по щекам. Оба были одеты. «Ну-ну, Свинцов», — говорил майор почти ласково, — «признаю, я немного погорячился. Мы с Капитолиной Григорьевной работали, было жарко, ну, немного разделись, а вы без стука. Вставайте же, Свинцов. По-моему, все в порядке». Свинцов со стоном приподнялся и теперь сидел, вытянув ноги и прислонясь спиной к тумбе стола. Он отупело и настороженно поглядывал на майора, на Капу, на мешок, валявшийся в стороне. «Ну как?» — спросил майор. «Уже лучше?» «Я вижу, что уже лучше. Вы добыли то, зачем я вас посылал?» «Там», — указывая подбородком, хрипло сказал Свинцов, — «в мешке». «Там?» Майор недоверчиво посмотрел на мешок. «Что ж там, прямо труп лежит?» Он поежился. «Не труп, а эти...» — сказал Свинцов. «Останки?» — подсказал Фигурин. «Остатки», — согласился Свинцов. «Кости». «Ну-ка, ну-ка...» Майор склонился над мешком, развязывая шпагат. Вынул кусок кости с загогулиной на конце. Посмотрел на нее. Посмотрел на Капу. Достал еще одну кость, опять посмотрел удивленно. Взял мешок за нижние концы и все высыпал на пол. Кости со стуком высыпались и сложились небольшой горкой. Отдельно выпал и откатился в сторону продолговатый череп. «О майн гот!» — почему-то не по-нашему вскрикнула Капа и закрыла глаза. Майор поднял череп и стоял, вертя его в руках и ощупывая длинными тонкими пальцами. «Свинцов», — строго спросил Фигурин, — «что это такое?» «Голова», — сказал Свинцов, пожимая плечами. Кажется, он приходил в себя. «Не голова, а череп», — поправил майор. «Ну, череп», — легко согласился Свинцов, — «что в лоб, что по лбу». «И вы считаете, что этот череп принадлежит человеку?» «Кто возьмет, тому и принадлежит», — уклончиво ответил Свинцов. «Сержант Свинцов», — повысил голос Фигурин, — «вы что из себя, дурака строите? Вы хотите сказать, что это череп капитана Миляги?» Свинцов постепенно пришел в себя, но все еще морщился, давая понять, что он пришел в себя не окончательно. «А вы его видали когда?» — задал он наводящий вопрос. «Кого его?» «Ну, капитана-то». Майор, переглянувшись с Капой, признался: «Не видел». «Вот то-то. А она, Капитолина, видела и может подтвердить, похож. За остальное не скажу, а улыбка точь-в-точь егонная». Фигурин опять посмотрел на Капу. Она неуверенно пожала плечами. Майор задумался. Конечно, Свинцова следовало наказать. Но похороны назначены на завтра. Завтра похороны. И если наказывать Свинцова, где взять подходящие останки? Разве что положить вместо Миляги самого Свинцова.